Глава 22. Максим. Огромные глаза Милены распахиваются еще больше от удивления. Она моргает, потом решительно мотает головой. «Нет, я не стану этого делать». «Как хочешь. Говорят, все кошки приземляются на четыре лапы. Проверим?» Я нарочито медленно поворачиваюсь к окну. «Ты не сделаешь этого?» В голосе Милены сквозит недоверие, но также чувствуется и страх. «Почему же?» Ухмыляюсь. «Ненавижу котов. А этот еще совсем крошечный, но уже гадит по всем углам. Котенок жалобно мяукает, и мне самому становится его жалко. Но первый шаг уже сделан, и надо довести дело до конца. Я высовываю руку с котенком в оконный проем. Четвертый этаж, Милена. Навряд ли этот мелкий засранец. Моральный урод. В голубых глазах появляются слезы. Проклятый извращенец. Изверг. Ты так распаляешь себя перед процессом? Либо решайся, либо он летит вниз, на асфальт. Ну же. Я встряхиваю котенка, а тот жалобно пищит и пытается вывернуться. Хорошо. Обреченно бормочет Милена и стоит, не двигаясь. Тебе помочь советом? Для начала сними свои трусики. Давай, покажи, что на тебе сегодня надето. Милые кружева, маленькие стринги или шортики? Черт. Наверное, она права, и я грёбаный извращенец. Шантажирую девчонку тем, что выкину котенка из окна, только для того, чтобы увидеть, как она будет ублажать тебя. Кровь быстрее разгоняется по венам, и член наливается пульсацией только от моих мыслей. А ведь еще ничего не произошло. Ладно, забудь, и попрощайся со своим... Ты урод! Еще раз шипит Милена и резко ныряет руками под юбку, стягивает с попки белье. Черные кружевные трусики скользят вниз, к ее ногам. В горле вдруг пересохло. Она переступает через них и стоит с ненавистью, глядя на меня. Отлично. Юбка узкая, тебе придется поднять ее повыше. Милена хватается обеими руками за подол юбки и тянет ее вверх, обнажая сантиметр за сантиметром свои ноги. Так медленно и чувственно, что хочется упасть на колени и провести языком вслед скользящей вверх ткани. Еще немного и... Узкие стройные бедра с задранной круглой попкой и аккуратная полосочка шелковистых волос посередине лобка, словно стрела, убегающая вниз. Обопрись о край стола своей хорошенькой попкой и приступай. Она медленно, нехотя выполняет мои указания, опустив взгляд в пол. Лицо полыхает от стыдливого жара. Отведи одну ногу немного в сторону. Давай, опусти свои пальчики и поиграй с собой так, как ты любишь это делать, когда находишься одна. Пальцы левой руки нерешительно накрывают лобок, а я едва не подрываюсь на месте. Воздух спирает в горле. Твою же мать. Милена, прошу я ее осипшим голосом. Посмотри на меня. Она отрицательно мотает головой и начинает шевелить пальчиками, поглаживая клитор. Лицо опускается еще ниже, и я не могу разобрать его выражение. Блять, посмотри на меня. Милена. Маленькая упрямица на миг поднимает раскрасневшееся лицо со стеклянными, словно плывущими из-за слез глазами, и мгновенно опускает его еще ниже, не прекращая движений пальцев. Вот дерьмо. Нахрен твоего кота. Я захлопываю окно и возвращаю котенка на кресло, сгребаю в охапку Милену и тянусь к ее губам. Она пытается отвернуться, но я зажимаю ее подбородок одной рукой, начиная целовать дрожащие губы. Пара касаний, и поднимаюсь выше. собирая губами дорожки соленых слез. Слизываю эту влагу и вновь впиваюсь в ее губы. Сопротивляющиеся и такие желанные. Она все еще пытается вырваться и пихает меня острыми кулачками в грудь. Я прижимаюсь к ней всем своим телом. Сатанея от того, что на мне пара лишних слоев ткани. Стискиваю ее руку и опускаю на лобок. Заставляю разжать пальцы и кладу поверх них свои, нажимая. Милена вздыхает, а я, пользуясь ее мгновенной растерянностью, врываюсь в рот, толкаясь языком глубоко внутрь. Опускаю вторую руку на попку и жадно мну, захватывая пальцами упругую гладкую кожу. Я заставляю ее играть пальчиками на своем клиторе, не давая отстраниться, ловя малейшее изменение в ее состоянии. Она не отвечает на мои поцелуи, но я все равно продолжаю удерживать власть над ее ртом, покусывая и оттягивая нижнюю губу, облизывая ее с внутренней стороны. Я касаюсь своим языком ее язычка и щекочу им небо, пытаясь добиться ответа. Ничего. Не сопротивляйся. Шепчу ей прямо в губы и сильнее нажимаю на клитор. Мелкая дрожь по всему телу служит первым сигналом. Она сдерживается изо всех сил, чтобы не показать, что ее тоже штормит и бросает из стороны в сторону, из ледяного холода в обжигающий кипяток. И я сдохну прямо на месте, если не услышу от нее хотя бы одного стона удовольствия. Не останавливайся. Прошу я ее и разжимаю хватку пальцев. Упрямица сразу же прекращает себя ласкать, и мне приходится вновь перехватывать ее пальцы, направляя их ниже и глубже, к мягким складочкам, которые влажны уже настолько, что я не сдерживаюсь и резко ныряю пальцами внутрь. Милена охает и непроизвольно дергает бедрами по направлению ко мне, прикусывая острыми белыми зубками губу, чтобы удержать стон, рвущийся изнутри. Да, вот так, еще немного. Пальцы свободно скользят внутрь, прижимаются к стеночкам и вновь выходят. Я вожу ими по кругу, и она дрожит. Дрожит над моими пальцами, выдавая свое желание только этой мелкой дрожью. Резко ныряю двумя пальцами и начинаю двигать ими так быстро, что у нее не хватает выдержки. Милена часто дышит и закрывает глаза, цепляется пальцами за край стола. Еще несколько быстрых, резких движений, и она стонет. Сама насаживается на мои пальцы. Мне сносит крышу окончательно. Я едва не спускаю себе в штаны, тянусь к молнии и расстегиваю ее, стягиваю вниз брюки вместе с боксерами. Я прикасаюсь возбужденным членом к ее клитору, слегка надавливая, и она трется об меня, словно кошка, теряя контроль над собой. Я мну обеими руками ей попку, напоследок прикусываю губу и разворачиваю к себе спиной, толкаю вниз, вынуждая лечь грудью на стол. Наслаждаюсь видом округлых ягодиц и розовой промежности, поблескивающей влагой. Я обхватываю член и вожу им по нежным складкам, дразню, слегка нажимаю на вход и едва вхожу, подавляя желание ворваться вглубь одним толчком. Вновь вожу членом по складкам и надавливаю на вход. Она стонет от нетерпения и подается назад, вбирая меня в себя чувственным скольжением. Все, мне не хватает выдержки. Я обхватываю ее бедра и начинаю двигаться внутри сладко сжимающего лона, обхватывающего меня и смыкающегося, едва я покидаю его, мягко раскрывающегося под моим напором. Я быстро набираю скорость и с каждым движением проникаю так глубоко, как только могу. Мир распадается на части. Я слышу только ее громкие стоны и чувствую то, как Милену сотрясает подо мной от оргазма. Дергаюсь еще раз и стону сквозь стиснутые зубы. Я едва успеваю выскользнуть из-под нее перед тем, как кончить вязкой струей на кожу ягодиц. Я обессиленно припадаю к ней, накрывая собой. Вдыхаю аромат чуть влажных волос у ушей. Меня качает, Или мир раскачивается перед пьяным взором, пьяным от такого жаркого секса? Милена шевелится и двигает локтем, заставляя меня подняться. Она поворачивается ко мне лицом, и я хочу поймать ее губы, сладкие и припухшие. Кажется, что она и не против того же. Но тут же подает голос мерзкое создание семейства кошачьих. Противно пищит и трется о мои ноги. «Убери его». Я натягиваю боксеры и застегиваю брюки. Один вид этого кота заставляет меня ляпнуть то, о чем я пожалею уже секунду спустя. И волки сыты, и овцы целы, да? Милена вспыхивает и проводит рукой по ягодице, собирая ладонью мою сперму. Потом вытягивает руку вперед и вытирает ее о мою рубашку. «Кажется, это твое». «Вот так», — возвращает мне мой же жест, но делает это с таким брезгливым видом, будто не стонала и не насаживалась на мой член меньше минуты назад. «Почти как на курорте, да, Лена?» Ухмыляюсь я. «Только в этот раз тебе не удастся меня обобрать». «Что?» Она удивленно смотрит на меня, одергивая вниз юбку. «Да ладно, прекрати корчить из себя невинность. Сказала бы тогда на курорте сразу, что подрабатываешь и берешь деньги за ночь. Постеснялась, что ли? А вытряхивать содержимое ящиков и выворачивать все карманы не стыдно было? Неплохой у тебя тариф, Леночка. Несколько сотен баксов за перепихон». «Я не брала твоих денег», — кричит она. «Ну, наверное, я сам их у себя украл. Ты воровка и наглая врушка». Я ласково тереблю ее по щеке. «Но мы почти в расчете. Еще пару раз и...» «Никаких тебе пару раз, урод». Она толкает меня в грудь, подхватывает котенка и опрометью кидается прочь из кабинета. Ее реакция заставляет меня вновь взвинтиться. Такая искренняя, что можно и поверить. Злость срывает клапаны. Актриса высшего разряда. Взгляд падает на пол. Упс. Убежала так поспешно, что забыла свои трусики.